382. Гуру. Мудрость учителя позволяет ученику разрушать в себе много иллюзий земных. Например, иллюзию далекости или пространственных расстояний. Учитель видит и слышит, несмотря на расстояние. Видит и слышит за далекими морями, горами и лесами. Видит и слышит так, как бы он был рядом. Следовательно, расстояний не существует. Следовательно, действительность огненная, которая вне времени и расстояний, уже не иллюзия майи, но факт. То же касается и прошлого, ибо времени в обычном его понимании нет. Так разрушаются опытом жизни многие иллюзии майи, и утверждение владыки «Я с вами всегда» становится реальностью для сознания.